Константин. Аланский крест. Глава 1. Послание императора находилось в большом конверте из плотной пергаментной бумаги, запечатанном сразу 5 сургучными печатями с двуглавыми орлами и каллиграфически выведенной на обратной стороне надписью «Его императорскому высочеству Константину Николаевичу лично в руки». Насколько я помню, раньше августейший папенька меня столь официальными депешами не радовал. «Как думаешь, что там?» Поинтересовался я у застывшего в благоговейном внимании Юшкова. «Не могу знать», непроизвольно дернув кадыком, тихо ответил адъютант. Взяв в руки костяной нож с украшенной серебром рукоятью, я аккуратно вскрыл конверт и извлек на свет Божий документ, оказавшийся императорским указом об учреждении новой награды. И не просто награды, а целого ордена, чего не случалось уже более полувека, если не считать, конечно, включение в нашу наградную систему польских орденов Белого Орла, Святого Станислава и ставшего медалью Virtuti Militari. Если отбросить пышные словословия о том, что государь-император почел за благо и так далее, содержание сводилось к следующему. Новоучрежденный орден Аланского креста получил 3 степени, вручаемые последовательно. Награждаются им исключительно за боевые заслуги, участие в морских сражениях и десантах. Срок службы или количество проведенных в море кампаний не могут быть основанием для получения награды. Кавалерами высшей степени, восьмиконечной звезды с пламенеющим в ее середине Аланским крестом, могли стать командующие эскадры или отдельных отрядов, за выигранные сражения или успешные десантные операции. Орден второго класса полагался для командиров боевых кораблей или батальонов морской пехоты и должен был носиться на шее. Для офицеров рангом поменьше предназначалась третья степень, носившаяся на левой стороне груди. За особые заслуги к первым двум степеням могли добавляться алмазные знаки, а к третьей серебряный лавровый венок, лента ордена. По краям и в центре темно-синие полосы, между ними две узкие лазурные. Синие, как символы трех океанов, Атлантического, Северного и Восточного, рубежи коих русскому флоту надлежит защищать, не щадя живота своего. Для нижних чинов и нестроевых, а также отличившихся гражданских учреждались соответственно серебряная и бронзовая медали. В исключительных случаях матросы могли быть награждены третьей степенью ордена с последующим производством в офицерский чин и пожалованием личного дворянства. Все награждения полагалось утверждать на собрании Орденской думы, главой которой должен был стать никто иной, как ваш покорный слуга. Поскольку пожалование предполагалось только за боевые заслуги, орден был выведен за рамки традиционной иерархии и очередности награждения. Сам же статус предполагался ниже, чем у орденов Святого Георгия, Святого Владимира и Святой Анны, но выше, чем у Станислава. Говоря откровенно, указ стал для меня полной неожиданностью. И это при том, что в какой-то мере инициатором его появления стал именно я. Если коротко, при написании победной реляции, я особо подчеркнул роль мирных жителей, принимавших самое горячее участие сначала в постройке укреплений, затем в исправлении последствий бомбардировок, уходе за ранеными и тому подобных вещах, приписав в конце, что не худо было бы самых отличившихся из этих людей наградить каким-либо памятным знаком или медалью. Мысли об учреждении нового ордена и включении его в и без того раздутую и переусложненную российскую наградную систему у меня никогда не было. Но царственный папенька решил по-своему. Собственно, бронзовая медаль как раз и предназначалась для жителей. Это большая честь. С горящими от верноподданнического восторга глазами сообщил мне Юшков. «С этим не поспоришь», — кивнул я. «Что-нибудь еще?» «Так точно». Трубников с каким-то жандармом, с легким оттенком пренебрежения в голосе доложил адъютант. «Зови». Судя по улыбкам на лицах друзей детства, дела у них шли успешно, что само по себе не могло не радовать. Как ни печально это осознавать, деятельность российской контрразведки до сих пор оставляла желать лучшего. Причин тому великое множество. От банальной нехватки сотрудников до полного непонимания некоторых начальников, зачем вообще нужна секретность. И хотя я с самого первого дня требовал от своих подчиненных держать в тайне все мои поручения и технические подробности вроде чертежей новых кораблей, оружия или химического состава динамита, есть подозрение, что все это давно утекло на Запад и не использовано против нас лишь благодаря недальновидности и ретроградству тамошних руководителей. Как вскоре выяснилось, я не ошибся. Выглядевшие именинниками Беклемишев с Трубниковым и впрямь выявили целую шпионскую сеть. Проще всего оказалось с телеграфистом. Фамилия его была Грожевский, и происходил он из некогда славного, но совершенно обнищавшего шляхетского рода из Западной Беларуси или, как сейчас принято говорить, Литвы. Тщеславный, подобно многим его соплеменникам, молодой человек страстно желал поправить свое материальное положение, в связи с чем пытался волочиться за девицами из хороших семей, но регулярно получал отказы от их родителей. Слыл картежником, отчего постоянно находился в долгах, но до сих пор как-то умудрялся выкручиваться. В общем, идеальный объект для вербовки. А вот с отправителями тайных телеграмм оказалось сложнее. Подозреваемых было два. Первый – Алим Гафаров, местный торговец из числа крымских татар, ведущий дела по всему региону. Второй – капитан Густав Эмман, флигель-адъютант из числа прибывших вместе с моими братьями и оставшийся после гибели Николая и отъезда Михаила при штабе Липранди. Возможно, были еще, но их имена пока оставались неизвестными. И кто, по-вашему, более вероятен? Осмелюсь предположить, что оба. Лучезарно улыбнулся, чувствовавший с недавних пор себя матерым контрразведчиком Трубников. Исключать такую вероятность нельзя, осторожно согласился жандарм. Через кого будем подавать Дезу? Что? Простите, удивился никогда не слышавший такого слова поручик. Дезинформацию, Мишель, любезно пояснил приятелю журналист, через обоих. Дело в том, что Константин Васильевич снимает комнату в одном из доходных домов, принадлежащих господину Гафарову, и может ненароком оставить там документ. Что же касается капитана Эммана, то он по долгу службы так знает о готовящемся десанте. Правда, не знает куда, но это решаемо. Хорошо, действуйте. О предстоящей десантной операции знали не только в штабе, но, пожалуй, и во всем городе. Погрузке войск на корабли трудно остаться незамеченной, а уж если задействована ставшая не просто знаменитой, но поистине легендарная Ланская бригада, значит, дело и впрямь предстоит жаркое. Помимо нее в первом эшелоне пойдут все стрелковые отдельные батальоны черноморцев, а также бригада недавно получившего генеральский чин Александра Петровича Хрущева. К слову сказать, именно он стал одним из первых кавалеров Аланской звезды. Капитан первого ранга Лихачев, полковник Манто и командиры наиболее отличившихся кораблей получили ордена второго класса. Еще несколько офицеров удостоились третьей степени. Всего 12 человек, как раз по числу присланных вместе с указом орденов, изготовленных в знаменитой петербургской мастерской Николсы Плинке. 1. Минутку внимания, господа, обратился я к ним с краткой речью. В этот длинный и кровавый год нам всем выпало немало испытаний, но могу, не кривя душой, сказать, что мы выдержали их с честью и достоинством, как это и подобает русским офицерам. Порукой чему введенный по высочайшей воле в число общероссийских наград орден Аланского креста, кавалерами коего вы все только что стали. Теперь мы члены одного братства, и я верю, что каждый из нас приложит все силы, чтобы приблизить окончательную победу в этой тяжелой войне против сильного и опасного противника. Да, вы не ослышались. Изгнание врага с нашей земли для окончания этой войны недостаточно. Англия и Франция еще очень сильны. Полученные поражения только раззадорили их, и нам потребуется еще немало усилий, чтобы избавить наше отечество от нового нашествия. Это будет непросто, но мы справимся, словом и делом подтвердив девиз нашего ордена, сказанный когда-то самим Петром Великим: «Небываемое бывает». Ура, господа! Византия, Константинополь, Царьград, теперь вот Стамбул, древний город, чьи камни помнили железную поступь греческих фаланг и римских легионов. Сюда приходили за данью киевские князья, здесь прибил свой щит на ворота вещий Олег, отсюда на Русь пришло христианство, а теперь вот приперся и я. «Что?» – переспросил не расслышавший меня Юшков. «Ничего, Федя», – отмахнулся я, сообразив, что говорю вслух. Было около 2 часов пополудни, когда наша небольшая эскадра появилась перед входом в Босфор. Санпары под моим флагом, 3 парохода фрегата и парочка импровизированных миноносцев. Силы, прямо скажем, небольшие, но для демонстрации агрессивных намерений вполне достаточные. Насколько мне известно, винтовых линкоров у противника здесь сейчас нет, а от более легких кораблей мы отобьемся. К тому же, противнику неизвестно, что это все мои силы. Вдруг где-то совсем рядом идет эскадра Корнилова. Единственным встреченным нами противником оказался небольшой турецкий колесный пароходик, бросившийся прочь, как только разглядел косой синий крест на белом фоне наших флагов. Мы некоторое время шли следом, пару раз выстрелив для острастки из погонного орудия. Останавливаться тот, разумеется, не стал, а лишь прибавил ходу в надежде успеть добраться до зоны действия береговых батарей. В принципе, их расположение, число орудий, калибры даже сектора обстрела были нам хорошо известны, а потому мы могли маневрировать, не подвергая себя ненужной опасности. Рисковать и подставлять корабли под огонь, памятуя о полнейшем фиаско союзной эскадры в недавней бомбардировке Севастополя, дураков не было. Тем паче, что мы здесь вовсе не для этого. «Пленный готов?» Не оборачиваясь, спросил я у подчиненных. «Так точно», — ответил командир, после чего вперед вывели помятого турецкого офицера в сопровождении нескольких еще более жалких аскеров. Окинув все еще неверящему своему счастью османа скептическим взглядом, я спросил его по-французски, все ли ему понятно. «Да, эфенди», — с готовностью ответил тот, будучи выбранным, в том числе и за относительно сносное знание европейского языка. «По прибытии в порт я должен передать вышестоящему начальству послание вашего императорского высочества, а также повторить его на словах. Все верно. После этого война для тебя и для твоих спутников будет окончена, и ты можешь отправляться домой. Однако помни, если ты нарушишь клятву не воевать больше с нами, следующий плен кончится для тебя виселицей. Я все помню, эфенди», — торопливо заверил меня Каймакан. 2. «Вот и славно. А теперь ступай. Благослови вас Аллах», — отозвался турок, после чего с поклоном двумя руками принял пакет и приложил его сначала ко лбу, а потом поцеловал. «Экие восточные церемонии», — усмехнулся кто-то из штабных. «Этот пакет предназначен для султана», — пояснили ему, а он ни много ни мало, повелитель вселенной и глава всех мусульман. Между тем, пленники торопливо перебрались в спущенный для них ялик и сели за весла. «Не потонули бы», — вздохнул внимательно наблюдавший за происходящим увязавшийся с нами Трубников. «Ничего с ними не случится, волнение невелико, да и недалеко тут, оно так, но уж больно турки какие-то тощие. Смогут ли грести, даже если не выгребут, ничего страшного», — снисходительно пояснил ему командир Сан-Паре. «Течение здесь в сторону Мраморного моря, там их все одно заметят и подберут. Ты же сам говорил, что нужно произвести на противника впечатление», — вмешался я. «Глядя на них, все поймут, что пленники находятся в самом жалком состоянии и потому их нужно спасать. Боюсь, ваше императорское высочество», — тихо шепнул мне не осмеливающийся возражать на людях журналист, «что на турок всем наплевать, включая их собственное правительство. Надо было кого-нибудь из англичан или французов. Европейцы не знают турецкого языка и не смогут разнести слухи среди местных». Пока мы так беседовали, ялик с отпущенными на волю аскерами успел отдалиться на значительное расстояние, превратившись в маленькую точку на фоне моря. Теперь нам оставалось ждать реакции султана, а если точнее, британского посла Стрэтфорда Каннинга, ирландца и сына лондонского торговца, пару лет назад получившего титул виконта Рэдклиффа, фактически руководившего всей внешней политикой некогда блистательной порты, а заодно и известий с другой стороны Черного моря, где в этот момент высаживались наши войска. Последние числа ноября ознаменовались совершенно необычной для поздней осени погодой. Могло показаться, что продемонстрировавшая полной мерой свое буйство природа вдруг успокоилась, подарив людям короткую передышку. Ветер ослабел, море успокоилось и даже его волны вдруг стали не такими темными. Эскадра под флагом Корнилова шла на юг к Трапезунду. Надо отметить, что порт этот был нашим морякам хорошо знаком, а потому никаких опасений предстоящая операция не вызвала. Откровенно слабая береговая оборона из нескольких батарей с устаревшими еще 100 лет назад пушками. Маленький гарнизон с давно не получавшими жалования аскерами из анатолийского редифа. Редифом в турецкой армии назывался армейский резерв, сформированный из отпускных солдат и бывшей наименее устроенной и боеспособной частью армии. Что же касается куда более стойких и дисциплинированных арабистанских полков, все они, по нашим сведениям, сосредоточились сейчас вокруг Карса. Также можно упомянуть и просто огромное количество авантюристов всех мастей, собранных практически со всего света и занимающихся контрабандой. Впрочем, сейчас, что называется, не сезон, так что даже их куда меньше обычного. Ожидать серьезного сопротивления от этой публики не приходилось. Основой для десанта стали самые боеспособные части и в первую очередь морская пехота, то есть становившиеся все более знаменитыми оланцы и вторая бригада, только что сформированная из сводных стрелковых батальонов Черноморского флота, получившая почетное наименование Балаклавской. Несмотря на отсутствие у них скорострельных шарпсов и метральез, получилось крепкое соединение, способное решить практически любую задачу и доставить противнику массу неприятных минут. Затем один бригада 14-ти краткой пехотной дивизии, которой до недавнего времени командовал Хрущев. Входящие в нее волынские и минские полки были пополнены до штатного состава и практически поголовно вооружены трофейными штуцерами. В помощь ей были приданы еще два полка из корпуса ряда, смоленский и севский, плюс сводная артиллерийская бригада из 8 легких батарей, а также прекрасно себя проявившие 2 и краткое пластунские и греческие балаклавские батальоны. Последние взяли в надежде привлечь на свою сторону местных греков. Батальон саперов, сотня конных казаков-черноморцев, вот и весь отряд, командование которым было поручено Хрущеву. С ним отправился и полковник Татлебин, с понятной задачей поспособствовать захвату города и крепости, а затем и выстроить новую линию обороны вокруг древней столицы одного из осколков ромейской державы. Еще одним отнюдь не рядовым персонажем десанта стал еще мало кому известный артиллерийский поручик Лев Толстый, прибывший в самом начале ноября с одной из батарей 14-ти краткой дивизии в Севастополь. Под началом все того же Хрущева он успел принять участие в балаклавском десанте и последующем сражении с обсервационным корпусом Баске, где сумел показать себя с лучшей стороны, приняв бой в одном из новых люнетов, прикрывавших правый фланг редута на Канраберовом холме. И кто знает, как распорядилась бы его судьба, если не геройский рывок батареи метральез мичмана Тимирязева. Прочитывая наградные листы и встретив там знакомую Феа, поинтересовался, как там было на самом деле, и, когда узнал о подробностях боя, и кто оказался на передовой под моим началом, первой мыслью было убрать будущее светило русской литературы подальше от фронта, но немного поразмыслив, передумал. Пусть все идет своим чередом, глядишь, в печать выйдут не севастопольские, а трапезунские рассказы. Один до появления орденских фабрик, ордена изготовлялись ювелирами, отчего могли серьезно отличаться мелкими деталями. Два каймаком, помощник, заместитель, тур, заместитель командира орта, полка, что примерно соответствует званию подполковника. Глава 2. Времена славы древнего Трапезунда давно миновали. Бывший когда-то столицей одного из осколков разрушенной крестоносцами Византии, город давно превратился в маленький городишко с запущенным портом. Главным, а, пожалуй, и единственным источником дохода для местных была торговля с Кавказом. Именно сюда стремились разного рода авантюристы, мошенники и даже бывшие пираты, чтобы попытаться прорваться сквозь завесу русских кораблей и отвезти черкесам оружие, порох, соль и особо ценимые в этих диких краях тонкие ткани, за которые свободолюбивые и гордые горцы расплачивались живым товаром. В первую очередь, конечно, прекрасными девушками, способными украсить собой гарем любого сластолюбца. Не меньше ценились и мальчики, предназначенные все для тех же гаремов, но уже в качестве евнухов. Была, правда, одна сложность. Стоило работорговцам попасться в руки к северным варварам, все представители этого древнего и почтенного промысла немедленно отправлялись на виселицу, а их суда и товар конфисковались. Ни деньги, ни связи не могли вызволить из беды. И если простые матросы еще имели возможность отделаться каторгой или арестантскими ротами, то капитанов и владельцев ждала рея. Но если по милости Аллаха рейс оказывался удачным, рискнувший своими деньгами и жизнью негациант мог стать по-настоящему богатым человеком. С началом войны совсем было заглохшая торговля получила новый импульс. Твердо отстаивающие свободу мореплавания и торговли флоты европейских держав очистили море от русских, и в гавани Кавказского побережья устремились целые караваны коммерсантов. Турецкие, английские, французские суда беспрепятственно заходили в бухты, где их ожидали продавцы живого товара. После чего следовал короткий торг, и они возвращались в столицу сиятельной порты с трюмами, полными юных рабов и рабынь. Впрочем, все это оживление было возможно только летом. Зимой суровые ветры не позволяли посещать становившиеся негостеприимными берега, и жизнь в Трапезунде замирала. Большинство торговцев к тому времени успевали разъехаться и лишь немногие оставались ждать, пока начнется навигация, в надежде первыми сорвать куш. Случившийся недавно разгром союзного флота, вошедший в историю как второе сражение при Синопе, погрузил многих из них в состояние уныния. Если проклятому всеми богами черному принцу удастся овладеть морем, благословенным временам опять придет конец. Русские крейсера вернутся, и побережье Кавказа снова окажется в тисках блокады. Но того, Что случилось на самом деле, не мог ожидать никто. Ранним утром 30 ноября порт был разбужен артиллерийской канонадой. Всполошенные непривычными звуками полуодетые люди бросились на улицу и увидели входящие на рейд громады русских линейных кораблей. И пусть среди них не было все еще находившихся в ремонте могучих 120 пушечников, имевшихся сил с лихвой хватало, чтобы раздавить сопротивление куда более сильной крепости. Всего под началом Корнилова оказалось 8 линейных кораблей 84 пушечного ранга из числа наименее пострадавших во время второго синопа и 2 фрегата, а также несколько пароходов, 3 из которых были трофейными. Планируя операцию, Владимир Алексеевич решил использовать тактические находки союзников во время достопамятного обстрела Севастополя. Тогда англичане, действуя основными силами с фронта, смогли обойти Константиновский равелин с двух сторон и, придвинувшись близко к берегу, открыли огонь с тыла, нанеся серьезный ущерб его защитникам. Чтобы обеспечить своим кораблям необходимую маневренность, Корнилов приказал пришвартовать к 4 линкорам пароходы, с помощью которых те подошли к глубоко вдающемуся в море мысу, на вершине которого находился охранявший прибрежные воды форт. Причем 2 из них, Чесма и Гавриил, зашли в маленькую бухту непосредственно перед укреплениями, а остальные заняли позицию со стороны рейда. Заняв позиции по обе стороны от турецкого бастиона, русские корабли немедленно обрушили на него всю мощь своей артиллерии. Оказавшись между двух огней, большинство защитников не стали изображать из себя героев и поспешили покинуть свои батареи. Пока отряд линкоров Корнилова превращал старую крепость в груды щебня, к вражеским причалам подошли 3 небольших колесных парохода, служивших прежде буксирами в мелководном Азовском море. Пользуясь своей малой осадкой, они смогли подойти к самому берегу и высадили первые 2 роты морских пехотинцев прямиком на деревянную пристань. Одной из них командовал только что получивший лейтенантские эполеты 19-летний Федор Тимирязев. Отличившийся во время захвата Балаклавы офицер сам вызвался идти в первых рядах. Ощетинившиеся шарпсами стрелки быстро заняли прилегающую к порту территорию и вытянувшуюся вдоль береговой кромки часть нижнего города, именуемого местными жителями Асагихисар. Так, не встречая сопротивления, они прошли не менее версты, зайдя в тыл горящей крепости и достигнув стен среднего города или Ортахисара. Здесь им впервые повстречались турецкие аскеры, по всей видимости, как раз из числа бежавших защитников форта. «Огонь!» — скомандовал лейтенант, и его подчиненные тут же открыли стрельбу по никак не ожидавшим подобной встречи османам. 3 или 4 были убиты на месте, еще с полдюжины предпочли сдаться, остальные же бросились на утек, оглашая узкие улочки средневекового города истошными криками. «Экие дома, ваше благородие!» Неодобрительно посмотрел на теснившиеся друг к другу постройки из серого камня унтер. «Не ровен час, засядет в каком из них супостат, кровью умоемся, пока выкурим». «Не хотелось бы», — внутренне поежился офицер, припомнив прошедший еще в Севастополе инструктаж. Проводивший его офицер сказал тогда, что все дома необходимо осматривать на предмет наличия внутри турецких солдат или матросов, могущих открыть огонь в спину атакующим, не останавливаясь даже перед насилием по отношению к местным жителям. «Но я слышал, что большинство тамошних жителей христиане», — удивленно воскликнул тогда Тимирязев. «И что с того?» Без тени насмешки посмотрел на него умудренный опытом посидевший на службе капитан-лейтенант. «Вероисповедание совершенно не мешает местным жителям наниматься на корабли контрабандистов матросами и заниматься работорговлей, не говоря уж о том, что именно из трапезунского вилайта набираются лучшие моряки для службы в османском флоте. Вот когда захватите город, тогда они и вспомнят о том, что христиане. А до той поры сторожитесь от всех. Поверьте, юноша, пули от единоверцев столь же неприятны, как и полученные от басурман». Делать было нечего, и морские пехотинцы начали зачистку. К счастью, местные жители и не думали сопротивляться, отворяя по первому требованию двери и показывая грозным русским морякам свои жилища. Проверив их, подчиненные Тимирязева двинулись дальше, пока не достигли непонятных развалин, некогда принадлежавших какому-то величественному сооружению. «Это Гузельхисар или Прекрасная крепость», — неожиданно пояснил им непонятно откуда взявшийся седобородый старик на довольно-таки неплохом русском языке. «Что-то не больно она прекрасна», — ухмыльнулся унтер, подозрительно посмотрев на местного. «Когда-то давно это была крепость, защищавшая сразу обе гавани. Потом, уже при османах, Ее перестроили во дворец для местного Бейлербея, но лет 60 слишком тому назад случился пожар, после которого ее уже не восстанавливали. «Кто таков?» – осведомился у непрошенного гида Тимирязев. «Меня зовут Константин Астиадорокис, господин офицер», – невозмутимо отозвался тот. «И чего тебе надобно?» «Я подумал, что русским морякам будет нужна помощь в незнакомом городе. Не боишься? И откуда знаешь русский язык?» «Я уже стар, господин», – разом ответил на оба вопроса старик. Тем временем русские линейные корабли успели покончить с прибрежными батареями и перенесли огонь на верхнюю цитадель Или, как называли его турки, Юкари-Хисар, в котором и находилась большая часть Трабзонского гарнизона. Командовавший им Юсуф-бей уже успел разобраться в ситуации и поднял своих подчиненных по тревоге. Поначалу османский вали, глава всего Трапезунского вилайта, генерал-губернаторства, надеялся дать отпор непрошенным гостям и даже отправил в город две самые боеспособные орты, роты аскеров, чтобы оказать помощь в случае высадки десанта ведущим, как ему казалось, бой батареям. И это стало главной его ошибкой. Все же Юсуф-бей был куда больше чиновником и мастером придворных интриг, чем военачальником. Покинув крепость, турецкие солдаты быстро спустились к Орта-Хисару, где их передвижение тут же заметили морские пехотинцы Тимирязева. И как только нестройные колонны аскеров, идя без передового дозора, вытянулись на пустырь рядом с развалинами прекрасного дворца, на них обрушился дружный залп полутора сотен шерпсов. В завязавшейся перестрелке все шансы были на стороне русской морской пехоты, и вскоре потерявшие до половины личного состава аскеры начали отступать, чтобы укрыться от плотного огня за стенами Юкари-Хисара. В другой ситуации это могло быть правильным решением, но, к несчастью для защитников, в этот момент русская эскадра начала обстрел верхнего города. Тяжелые бомбы, обрушившиеся на стены древней крепости, произвели на ее гарнизон неизгладимое впечатление. Солдаты, бывшие по большей части ополченцами Редифа, оказались не готовы к подобным испытаниям. Между тем на рейд Трапезунда прибывали все новые и новые корабли, и командир каждого считал своим долгом поприветствовать гостеприимных хозяев салютом в виде бортового залпа. Затем увлекаемые буксирами парусники становились на якоре и спускали шлюпки, в которые тут же грузились десантники. «Кажется, все идет по плану», не отрываясь от подзорной трубы, осведомился Корнилов. «Точно так, ваше высокопревосходительство», – подобострастно отозвался адъютант, но на лице недавно произведенного в чин полного адмирала Корнилова не дрогнул ни один мускул. Первый эшелон, состоявший практически полностью из оланцев, к этому времени уже не только закончил высадку, но и захватил всю прибрежную часть города, вместе с пристанью, портовыми складами, маяком, таможней и тому подобными заведениями. Тем временем паровые баркасы, взяв на буксир опустевшие шлюпки, вернулись к своим кораблям, чтобы на те начали грузиться морские пехотинцы недавно сформированной Балаклавской бригады Черноморского флота. За ними придет очередь пластунов, бойцов греческого батальона, артиллеристов и армейцев. «За несколько часов должны управиться», — удовлетворенно кивнул командующий эскадрой. «Ваше высокопревосходительство», — отвлек его радостный крик наблюдателя. «Сигнал с берега. Просит прекратить огонь. Неужто турки сдаются?» – удивился тот. «Никак нет. Наши семафорит. Вообще-то Лихачев планировал высадиться на вражескую землю, если и не первым, то точно в первых рядах. Но как это часто бывает в реальном деле, сразу же навалились проблемы. Сначала на двигавшемся к берегу пароходе захандрила машина, из-за чего тот вынужден был сбавить ход и остановиться. Что, черт возьми, у вас происходит?» Не сулящим ничего доброго голосом поинтересовался у командира «Османа», так назвали трофейный пароход, командир бригады. «Не могу знать», — растерялся капитан-лейтенант князь Василий Ширинский-Шихматов, никогда прежде не служивший на кораблях с парасиловой установкой, до недавних пор под его началом находился бриг «Язон». «Так пойдите и узнайте», — рявкнул на него капитан первого ранга. К счастью, поломка оказалась несерьезной, и вскоре пароход вновь захлопал плицами колес. Добравшись, наконец, до суши, раздосадованный задержкой Лихачев выкинул только что прикуренную папиросу и решительно двинулся в сторону ясно слышимой перестрелки. Вслед за ним дружно шагали матросы первого батальона, большинство которых он знал не только в лицо, но и по именам, поскольку начинал с ними год назад на Балтике. «Батарея и Митральес высадились», — спросил он у первого же встреченного офицера. «Так точно», — радостно отрапортовал тот. «Сейчас всыпем супостату. Ну хоть что-то нормально», — мрачно буркнул командир бригады, по привычке раздумывая про себя, не пора ли воспользоваться некогда данным его высочеством словом и попросить перевода на корабль. Господин капитан первого ранга, встретил его докладом лейтенант Тимирязев. Вверенная мне рота отбила контратаку противника и преследует его. Отлично, повеселел комбриг, разом выбросив из головы упаднические мысли. Тогда вперед. Мощные залпы корабельных орудий и стремительно высаженный десант быстро избавили турецких военных от иллюзий. Противостоять русским они не могли, а значит, оставалось только уходить, спасая войска. К счастью, противник наступал только с восточной стороны города, оставив запад открытым для отступления. Поэтому Юсуф-бей с легким сердцем приказал запрягать лошадей и, прихватив городскую казну, во главе небольшого отряда личной охраны ускакал в сторону гор, яростно нахлестывая коней, даже не подозревая при этом, что может остаться без войска. К несчастью для него, большинство его подчиненных были местными жителями и думали сейчас не о выполнении воинского долга и верности присяге, а о спасении своих семей и имущества от неминуемого разграбления и гибели. Не прошло и 40 минут после его бегства, как перед полуоткрытыми воротами Юкарихисара оказались передовые дозоры русских десантников. «Почему не видно стражи?» – удивился, глядя на это безобразие, Тимирязев. «Не иначе засаду устроили, ваш брать, не задумываясь», – ответил ему опасливый унтер. «Скорее просто ушли», – покачал головой увязавшийся за ними Теодоракис. «Среди достоинств здешнего вали не числится храбрости. А какие есть?» – усмехнулся лейтенант. «Даже не знаю, что вам сказать, господин. Юсуф-бей мало чем отличается от остальных османских чиновников. Он такой же жадный, подлый, трусливый и вероломный, как и все они, разве что не так жесток, как его предшественник, но я бы не стал говорить о его мягкосердечии». Добровольный помощник оказался прав. Цитадель к моменту прихода русских оказалась пуста. Губернатор вместе с подчиненными и личной охраной исчез, солдаты разбежались, а чиновники рангом поменьше предпочли скрываться в своих домах. Оставалось лишь просигналить об этом на эскадру, после чего русские корабли прекратили огонь. По большому счету гарнизон Трапезунда не оказал никакого серьезного сопротивления, если, конечно, не считать за отпор несколько пушечных выстрелов, не причинивших атакующим никакого вреда, да пару стычек, возникших в городе, верх в которых неизменно держали вооруженные скорострельными винтовками, закаленные в боях морские пехотинцы. К обеду весь город и прилегающая к нему местность оказались под контролем русского командования. В порту еще продолжалась высадка войск, когда к русским вышел сам митрополит Константин в сопровождении нескольких монахов и священников и широким жестом благословил их. Несколько из них достаточно хорошо владели языком победителей. Поскольку никаких других властей в городе не оставалось, его с почетом принял сам Корнилов. «Ваше высокопревосходительство», – почтительно начал свою речь иерарх, чья епархия была основана больше 1500 лет назад в 325 году от Рождества Христова. «Мы рады приветствовать своих единоверцев в нашем древнем и прекрасном городе и смеем надеяться, что ваши солдаты окажутся не только храбрыми, но и милосердными по отношению к мирному населению. Насчет этого можете не беспокоиться, владыка», – кивнул адмирал. «Войска получили строгий приказ не допускать насилия к обывателям. А если чаяния таковые и случатся, могу заверить, что все инциденты будут тщательно расследованы, а виновные наказаны. Тем не менее, хотел бы напомнить, что идет война и некоторые эксцессы все-таки неизбежны. Мы понимаем и не держим зла. Скажите, много ли среди местных жителей христиан? Не менее половины, господин адмирал. В прежние времена было больше, но с тех пор, как Эллада снова стала свободной, многие греки предпочли перебраться туда, оставив землю предков. С другой стороны, в последнее время в наших краях выросло количество армян. Понятно. А остальные, трудно сказать, в городе большинство турки. Но также есть лазы, курды, беглецы из Черкесии и другие. Прошу прощения, но они наши соседи, и мы надеемся, что великодушие вашего высокопревосходительства распространится и на них. Не беспокойтесь. Как вам, вероятно, известно, мусульман в России не притесняют. И если они проявят хотя бы минимум благоразумия и лояльности, их жизням и имуществу ничего не будет угрожать. Благослови вас Господь. Смотри, Александр Петрович, заметил Корнилов, повернувшись к Хрущеву, какое хозяйство тебе досталось. Принимай под свою руку город, а пожалуй, и весь вилает. Уже, Владимир Алексеевич, усмехнулся тот. Порт, склады и укрепления заняты. Многое нуждается в починке, но в целом крепости батареи вполне пригодны. Мошенник этот Юсуф Бей, что не захотел обороняться. Надеюсь, вы на него не в претензии, усмехнулся адмирал. Ни в коем случае с, в таком случае, продолжайте обустраиваться. Лихачева вместе с оланцами я у вас, правда, заберу. Батум, понимающе посмотрел на него Хрущев. Именно. Полагаю, нас там заждались. Глава 3. Судя по всему, бросок моей эскадры к берегам Босфора произвел на правительство блистательной порты ошеломляющее впечатление. Иначе трудно объяснить, почему после нашего эффектного появления из пролива так никто и не вышел. Хотя, как стало известно несколько позднее, в бухте Золотого Рога находилось, по крайней мере, 3 линейных корабля и никак не менее чем полудюжина фрегатов, да еще столько же в Мраморном море. Тем не менее, и турки, и союзники предпочитали отстаиваться под защитой береговых батарей. Последние, к слову сказать, пребывали в, мягко говоря, не блестящем состоянии, в чем Костя имел возможность убедиться еще 10 лет назад во время своего первого путешествия. Осмотрев тогда укрепления Босфора, великий князь нашел их весьма слабыми и расположенными, что называется, без искусства, за исключением той, что была выставлена против Буюк-Деревази. Что же касается находившихся в глубине пролива фортов Румели-Хисар и Анатолий-Хисар, то они были более страшны по виду, чем по существу. 1. Так что мы имели возможность совершенно безнаказанно крейсировать рядом с вражескими укреплениями, вселяя в сердца противника страх одним своим видом. Впрочем, это оказалось не единственной пользой. Дело в том, что за время нашего крейсерства в Босфор со стороны моря попытались зайти 8 парусников и 1 пароход под флагами союзников. Все они, разумеется, были немедленно задержаны и объявлены призами. Еще 3 судна подняли австрийские флаги и после досмотра были отпущены. Говоря откровенно, скоро ответа на посланное султану письмо я не ожидал. Во-первых, потому что не понаслышке знал о славящейся своей волокитой турецкой бюрократии, во-вторых, что никаких конкретных предложений оно не содержало. Так, декларация о намерениях, дескать, не примите ли назад своих больных, пока они не передохли. Впрочем, ничего большего я и не мог. Судите сами, вести переговоры с османским правительством меня никто не уполномочивал. Нет, можно было, конечно, обратиться за соответствующим разрешением к августейшему родителю, но, с большой долей вероятности, ничего хорошего из этой затеи бы не вышло. Самовольство он не просто не любит, а скорее органически его не переносит. Не говоря уж о том, что реального опыта в дипломатии у меня не так уж много. По сути, единственной практикой в этом вопросе оказались более или менее успешные переговоры с прусским дядюшкой принцем Адальбертом. Во всяком случае, именно после них у нас появился капер с командой и те самые нарезные стволы, из которых были изготовлены первые метральезы. Теперь-то, слава богу, стволы для них изготовляют на отечественных заводах, но тогда они нас крепко выручили. Так что, если отбросить больных и раненых, которые в нынешние времена по большому счету вообще никому не интересны, передо мной стоят ровно 2 задачи. Первая и главная – отвлечь внимание и хотя бы ненадолго перекрыть проливы. Кораблей у союзников еще более чем достаточно, и их появление в Черном море нам не нужно. Вторая – это демонстрация нашей силы и уверенности в себе. На Востоке, впрочем, как и на Западе, этот язык понимают лучше всего. Лорд Редклифф, он же Виконт Стрэтфорд Каннинг, все же забавно, сколько у этих мелкобританских барыг имен и покупных титулов, целая авоська и все по полушке, и месье Тувинель могут сколько угодно рассказывать о мощи своих держав и слабости России, но, когда совсем рядом находится победоносный русский флот, слушать их никто не будет. Есть, конечно, определенная вероятность, что перепуганные нашей активностью противники так впечатлятся, что пошлют сюда новые эскадры вместе с войсками, но перефразируя народную мудрость, союзников боятся, в море не ходить. Да и куда они их пришлют? В Крыму все их войска, включая гарнизон Евпатории, капитулировали. С последними не пришлось даже воевать. Получив известие о капитуляции Раглана и Канрабера и увидев в очередной раз на рейде корабли Новосильского, турецкий генерал, имени которого я так и не запомнил, предпочел не искушать судьбу и сразу же выкинул белый флаг. Может, на Кавказ, если так, я им даже мешать не стану. В Константинополь или Варну, флаг в руки. Кстати, о Варне. Если здесь ничего больше не выгорит, можно прогуляться к берегам Болгарии. Но это все в будущем, А пока я сижу на шканцах в принесенном специально для меня кресле, лениво наблюдая, как неугомонный Бутаков гоняет команду, добиваясь необходимой слаженности и мастерства. Как ни крути, Санпары для наших моряков корабль новой, иностранной постройки, да еще и винтовой. Есть, чему поучиться. Как и следовало ожидать, больше всего проблем оказалось с паровой машиной. Дело в том, что практически все пароходы Черноморского флота, если не считать новейшей шхуны «Аргонавт», были колесными, и примененные на них паровые двигатели несколько отличались от тех, что стали ставить на винтовые. К счастью, доставшийся нам трофей был абсолютно исправен, и угробить его машину наши неопытные механики еще не успели. По крайней мере, пока. В остальном корабль как корабль, сходный с теми, на которых им довелось служить прежде. Прохладно сегодня, поплотнее закутавшись в шинель, заметил я. «Прикажете подать кофе или чай?» – вопросительно посмотрел на меня ничуть не менее озябший Юшков. «От чая не откажусь, только скажи Рогову, чтобы с Ромом не перестарался как давеча, а то я с его заботой, чего доброго, сопьюсь». Пока мой бессменный вестовой кипятил воду и заваривал китайскую травку, на горизонте появился первый за последние двое суток корабль, идущий из Босфора. Впрочем, пока он подходил, мы с Юшковым и присоединившимися к нам офицерами успели выпить по паре чашек, в прикуску с трофейным английским печеньем в жестяной коробке. Приблизившееся к нам судно оказалось небольшой, но богато отделанной паровой яхтой под белым флагом. Не решившись отдать салют, командовавший ею капитан ограничился тем, что выстроил на шканцах свою команду и приветствовал нас, приложив руку к сердцу. Затем с легшего в дрейф судна спустили шлюпку, которая довольно быстро подошла к борту Санпары. Гребцы, видать, из их гвардейского экипажа, с усмешкой заметил Юшков, обратив внимание на пышные одеяния турецких матросов. «Прикажи построить караул для торжественной встречи», — велел я Бутакову. «Да и канониры пусть не зевают, мало ли, слушаюсь», — коротко ответил тот и отправился отдавать необходимые распоряжения. Вскоре по спущенному адмиральскому трапу на наш борт поднялся турецкий офицер, лицо которого показалось мне смутно знакомым. Вслед за ним мелко семенил какой-то мутный тип, судя по всему, драгоман-переводчик. Султан Султанов, хан Ханов, повелитель правоверных и наследник пророка повелителя вселенной сиятельный Абдул-Меджид шлет тебе, принц Константин, свое благословение, торжественно провозгласил посланец. Благодарю, коротко кивнул я, дождавшись краткого перерыва в словословиях. «И милостиво посылает тебе свое послание», — речитативом продолжал переводчик. «После этого мне вручили круглый футляр с печатью, внутри которого, очевидно, находилось письмо. Что там, Юшков?» — поинтересовался я у принявшего послание адъютанта. «Не знаю, Константин Николаевич», — с досадой отозвался тот. «Я по-турецки не читаю. Ну и черт с ним, потом разберемся. Там на обратной стороне перевод». С вежливой улыбкой пояснил нам на хорошем английском языке посланник. «В самом деле», — смутился не ожидавший такого афронта Федор, — «твое лицо мне кажется знакомым», — спросил я у турка, чтобы замять неловкость. «Мы прежде встречались, я имел честь встречать благородного принца во время его прошлого визита в Османскую империю», — улыбнулся тот. «Я тогда находился в свите почтенного Рифат-паши, Мустафа Бей, вырвалось у меня. Хвала Аллаху, вы меня вспомнили. Теперь мне будет легче выполнить данное мне поручение». «Какое поручение?» «Посмотрите письмо великого падишаха, он предлагает вам встречу». «Вот как, где и когда?» «Если на то будет воля вашего высочества, прямо сейчас». «А чем ты, Мустафа Бей? У вас есть подзорная труба? Взгляните на нашу яхту. Сиятельный падишах ждет вас». Присмотревшись, я заметил на палубе турецкого корабля одинокого человека, кутавшегося в пальто и с тоской поглядывавшего в нашу сторону. На таком расстоянии в нем трудно было узнать повелителя всей еще огромной, хотя и не столь могучей, как прежде Османской империи. И, тем не менее, это был он. Первая встреча султана с Костей состоялась еще 10 лет назад, и надо сказать, что первое впечатление было скорее отталкивающим. Молодой тогда, всего лишь 21 года от роду, монарх выглядел, как будто ему было все 35. Приятное, в сущности, лицо портили следы уже тогда свойственных Абдул-Меджиду пороков от сластолюбия до пьянства. Но хуже всего выглядели глаза, показавшиеся великому князю безжизненными и лишенными всякого чувства. Не добавил симпатии состоявшийся во время первой аудиенции разговор, сведшийся, по сути, к многословному обмену любезностями и не содержавшей никакой конкретики. Однако, после нескольких встреч в менее официальной обстановке и, что еще более важно, без участия многочисленных придворных, мнение Кости поменялось в лучшую сторону. Молодой падишах оказался, в сущности, славным и хорошо воспитанным человеком, любившим искусство и поэзию, искренне желавшим добра всем своим подданным, вынужденным скрывать все добрые чувства под маской. Расстались они, можно сказать, друзьями. «Ваше послание произвело большое впечатление на его величество», — продолжил Мустафа бей, «и он согласен милостиво дать вам аудиенцию». «Согласен», — с усмешкой взглянул я на него. «Просит о встрече», — помрачнел турок. «Мне кажется, или в вашей столице что-то произошло. Прошу меня извинить, благородный принц, но я не могу говорить об этом. Говоря откровенно, мною сказано и так куда больше, чем следовало. Надо сказать, поначалу я даже растерялся. Уж слишком нелепо все это выглядело. Неожиданный и несогласованный визит целого султана. Причем для встречи с ним нужно отправляться на турецкое судно, а потом вдруг понял. Абдул-Меджид сейчас, если можно так выразиться, косплеит меня. Видимо, до него дошли слухи о моей поездке в Пруссию, и сейчас он просто подражает. Если, конечно, все это не засада. Впрочем, последнее весьма вряд ли. Как-никак, середина 19 века на дворе, и времена, и нравы совсем иные. И судя по всему, мой старый приятель Абдул-Меджид решил изобразить из себя графа Монте-Кристо. Ну что ж, почему бы ему не подыграть? Можешь передать своему господину, что я принимаю его любезное приглашение, велел я Мустафе бею, после чего обернулся к внимательно прислушивающемуся к нашему разговору Бутакову. А ты, Григорий Иванович, распорядись спустить адмиральский катер. Константин Николаевич, вы серьезно? Удивился командир Санпаре. Вполне. Посланец султана с поклоном распрощался с нами и отправился с новостями назад. Бутаков, с трудом сдержавший рвущиеся из него слова, еле дождался, пока Мустафа покинет борт флагмана, и возмущенно выпалил. Но это может быть ловушкой, поэтому пусть механики и артиллеристы будут наготове. Расстояние между нами от силы 2 кабельтовых, так что уйти у султана не получится. Хотя, на всякий случай, просигнально Владимир и громоносец, пусть преградят ему путь. И все же я никак не могу согласиться на подобное безрассудство. Как знаешь, только решение принято, и переменять его я не намерен. В таком случае, позвольте мне сопровождать вас, чтобы в случае засады потерять обоих. Нет, ты нужен мне здесь. А чтобы тебе было спокойнее, гребцами на катере станут мои горлохваты. Кстати, где Воробьев? Тут я, ваше императорское высочество, немедля возник, словно из ниоткуда, мой главный телохранитель. На веслах ходить не разучились, обижаете, Константин Николаевич, позволил себе легкую фамильярность бодигард. Мы народ морской, у нас и кровь солонее, чем, к примеру, у всяких сухопутных. Добро, тогда слушай приказ, пойдете вооруженными, карабины уложите на дно, револьверы за пазуху или еще куда, не мне вас учить. Услышите подозрительный шум или выстрел, действуйте без промедления, команда на яхте небольшая, справитесь, если, конечно, в трюме никто не спрятался. В общем, берите болезных на абордаж и пробивайтесь ко мне на выручку. Не извольте сомневаться, ваше высочество, сразу подобрался и посерьезнел Воробьев. Все сделаем в лучшем виде. Юшков пойдет со мной, так что ты за старшего. Слушаюсь, на сборы 5 минут. Быстрее управимся, козырнул Василий и сорвался с места, что называется, сверкая пятками. Отдав все необходимые распоряжения, я вернулся в салон. Во-первых, надо было переодеться, ибо мой обычный мундир для, пусть и неофициальный, но все же встречи с каким ни есть, а правящим монархом не подходил категорически. Тут нужно золотое шитье, парадные эполеты с отцовским вензелем, генерал-адъютантские аксельбанты, разумеется, ордена. Пока Рогов смахивал с мундирного сукна невидимые взгляду простых смертных пылинки, я, повинуясь какому-то внутреннему наитию, открыл лежавшую до сих пор без дела шкатулку и вытащил из нее парочку двуствольных капсюльных дирингеров. История их появления у меня заслуживает отдельного описания. После самой первой и оттого памятной встречи с Трубниковым, когда его чуть не подстрелили, а также покушения уже на мою августейшую особу в летнем саду, Ваш покорный слуга всерьез задумался о личной безопасности. Слишком уж многое зависит именно от меня и моего самочувствия. А между тем, до расцвета терроризма осталось не так много. Это сейчас император Николай спокойно гуляет по Петербургу пешком, раскланиваясь со знакомыми дамами. А на моего старшего брата народовольцы будут охотиться как на дикого зверя, пытаясь его застрелить или взорвать. Причем тенденция эта общеевропейская. Террористы будут покушаться на жизни Наполеона III, Отто фон Бисмарка и еще целой кучи министров, губернаторов, президентов и, бог знает, кого еще. Причем простым усилением охраны эта проблема не решается. Во-первых, нужных специалистов сейчас просто нет. Во-вторых, телохранители тоже люди и могут банально не успеть. Стоять же и ждать, пока какой-нибудь прохиндей выпустит в меня пулю, тоже не хочется. Ну а поскольку спасение утопающих дело рук самих утопающих, пришлось озаботиться приобретением оружия скрытного ношения. Правда, на войне от этих маленьких пистолетов толку немного, поэтому до поры шкатулка с ними просто лежала среди моих вещей. Но вот теперь, пожалуй, могут и пригодиться. Оставалось только их зарядить и рассовать по карманам. Перестраховка, конечно. Что это вы надумали, ваше высочество? Широко распахнул глаза вестовой, глядя, как я снаряжаю маленькие пистолетики. Не бери в голову, Иван. Это так, на всякий случай. Что же это делается-то? Неужто вас и защитить некому? Успокойся ради бога. Есть кому, но, как говорится, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Может, мне с вашим высочеством отправиться? Ага, утюг только не забудь. В случае чего им всю султанскую гвардию положишь. Рассовав дирингджеры по внутренним карманам, придирчиво осмотрел себя в зеркало. Вроде не видно, а уж если сверху будет шинель, то и подавно. В ней можно и кольт Неви спрятать. Вообще странное дело, умом понимаю, что, если дойдет до дела, ни револьвер, ни эти малыши меня не спасут, но все равно на душе стало как-то спокойнее. Выйдя на палубу, я обнаружил, что катер уже спущен, а морские пехотинцы из взвода охраны находятся на местах. Форма одежды парадная, лица настороженные, винтовки прикрыты парусиной. Места у руля занял Юшков, всем своим видом демонстрируя, что не откажется меня сопровождать даже под угрозой расстрела. Дождавшись меня, гребцы дружно налегли на весла, и вскоре мы оказались совсем рядом с турецкой яхтой. К слову, называлась она «Денис Юлдус», что означало, по словам командовавшего ею Мустафы Бея, «морская звезда». Встретили меня довольно скромно, в смысле, обошлось без оркестра и салютов, только командир и небольшой строй вытянувшихся при появлении высокого гостя матросов. Сам султан сидел на кресле, посреди расстеленного прямо на палубе роскошного ковра, зябко кутаясь в теплое пальто на вате. Увидев меня, он тут же поднялся и, приложив руку к сердцу, поприветствовал по-французски, старательно выговаривая каждую букву сложного для него имени и отчества. «Бонжур, Константин Николаевич, здравствуйте! Рад видеть ваше величество в добром здравии! Присаживайтесь, мой друг!» – радушно предложил Абдул-Меджид, всем своим видом демонстрируя приязнь и заодно показывая, что у нас сейчас не официальное мероприятие, а просто частная встреча двух давних знакомых. В принципе, это формат меня устраивал. Давайте не будем разводить церемонии и просто поговорим, как старые друзья. Ни на что больше я и не смел надеяться. В таком случае, перейдем сразу к делу. Откровенно говоря, Константин, получив ваше послание, я поначалу даже не знал, что вам ответить. Между нашими государствами теперь идет война, совершенно не отвечающая интересам как Османской, так и Российской империи. Может и так, но согласитесь, не я ее начал. Ну, это как сказать, разве военные действия начались не с нападения вашего флота на Синоп? Формально да. Правда, на ваших кораблях был десант. Кстати, куда он направлялся? А ваше постоянное вмешательство в наши внутренние дела, не слушая меня, продолжал Абдул-Меджид, покровительство смутьянам в Румелии, Македонии и Сербии. Ваше Величество, мягко прервал я его раздраженную речь, волей Всевышнего наши страны находятся по соседству, и за эти столетия случалось всякое, и хорошее, и плохое. Мы нередко были врагами, но также бывали и друзьями. Это правда, и это единственная причина, по которой я вас сейчас слушаю. Давайте на минуту забудем о наших прежних распрях и поговорим о текущих делах. Нравится вам это или нет, но победить нас в этой войне у Турции не получится ни при каких обстоятельствах. Как знать, к криво усмехнулся в свою рыжую бородку султан. «Отдавая должное вашей храбрости и военным талантам, хочу заметить, что силы Англии и Франции все еще превосходят ваши. Знаете, в чем парадокс? Кто бы ни одержал верх в этом противостоянии, проигравшей стороной все равно будете вы. Как это? Да так, давайте будем откровенны. Ваша казна пуста, армия и флот понесли большие потери, которые просто нечем компенсировать. Можно подумать, у вас дела идут лучше», – желчно усмехнулся Абдул-Меджид. «Ну это смотря с кем сравнивать, однако в главном вы все же правы. Эта война нам не нужна, и мы будем рады ее закончить. Вопрос, на каких условиях? Я никогда не соглашусь на потерю провинций. А кто сказал, что именно мы собираемся их у вас отторгнуть? Все, что хотел мой отец, это защитить наших единоверцев, терпящих чудовищные жестокости от ваших подданных. И если уж быть совершенно откровенным, главную опасность для вас представляем вовсе не мы, а кто, если говорить о Балканах, разумеется, Австрия. Вот уж кто не упустит возможность увеличить свою территорию за ваш счет. Эти шакалы давно зарятся на Боснию и Герцеговину», — поморщился, признавая мою правоту, султан, но тут же снова вернулся на протаренную дорожку. «Но разве вы не заинтересованы в присоединении новых владений?» «Нет, конечно, помилуйте, но что есть такого, скажем, в тех же Дунайских княжествах, чего нет у нас? Поверьте, у России достаточно своих забот, чтобы брать на себя еще и эту обузу. А оккупировали вы их для того, чтобы они не достались Францу Иосифу? Вот именно. И заметьте, там сейчас его войска, которые он совершенно не собирается выводить. Война закончится, и цесарцы уйдут», — не очень уверенно пробурчал Абдул-Меджид. «Как говорят у нас, поживем, увидим. Пусть так, но как быть с вашими амбициями на Востоке? А чем это вы? О Трабзоне?» — пристально посмотрел на меня султан. Если говорить откровенно, его осведомленность стала для меня сюрпризом. Телеграфа, насколько мне известно, в этой части Турции пока нет. Гонцы по суше так быстро добраться не могли, а морской путь перекрыли мы. И, тем не менее, Абдул-Меджид был в курсе. «Пока вы говорите мне о необходимости мира», — с горечью добавил он, — «сами захватываете мои земли. Помнится, вы сами сказали, что между нашими странами идет война», — как можно более равнодушно отвечал я. «Мой долг делать все, чтобы Россия в ней победила. И у вас недурно получается», — вынужден был согласиться султан, невольно покосившись на дрейфующий совсем рядом Санпары. «Более того, чем дольше мы будем воевать, тем печальнее будут ее итоги для блистательной Порты. Сегодня вы получили печальную весть о Трапезунде. Завтра узнаете о потере Батума. Весной падет Карс, после чего наша армия двинется дальше. Инглизы и франки не оставят нас», — еще больше помрачнел Абдул-Меджид, от волнения назвав своих союзников, как это принято у осман. «Возможно, но еще одной армии у них просто нет. Что же касается флота, то они и раньше нас превосходили, и чем все закончилось? На море вы победили только благодаря урагану. Если за нас Бог, то кто против?» — улыбнулся я. «Поверьте, что бы ни предприняли ваши англичане и французы, какие бы чудо-корабли или пушки ни построили, у нас найдется, чем их встретить. Знаете, чем вооружены высадившиеся в Трабзоне солдаты? Новейшими винтовками, которые мы отняли у ваших друзей. Пушки, которые они привезли для осады Севастополя, теперь тоже наши. В конце концов, посмотрите на мой флагман, он еще носит британское имя. Кажется, мои слова, а главное, интонация, с которой они были произнесены, произвели на собеседника достаточно сильное впечатление. Во всяком случае, в его глазах впервые за весь наш разговор появилось нечто вроде растерянности или даже обреченности. Похоже, ему уже не раз приходило в голову, что он сделал неправильную ставку, а теперь пришло время окончательно в этом убедиться. «Еще не поздно все изменить, друг мой. Послушайте, Лондон и Париж вас просто используют, а после обязательно бросит. Ваша экономика от колоссальных трат рухнет. Что вы будете делать с пустой казной? Объявите себя банкротом? Два реформы стоят дорого. Уж поверьте, я знаю, о чем говорю. Между тем, и России, и Турции нужны железные дороги, нужны заводы и фабрики, торговля. Наконец, вас сначала загонят в неподъемные долги, а потом скупят по дешевке все, что посчитают выгодным. Даже Египет. Между тем, там есть один бесценный ресурс, это будущий канал из Средиземного моря в Красное. который можно выстроить через Суэц. О, это будет очень жирный кусок. Так давайте вместе наведем порядок в Египте, а деньги, вместо того чтобы тратить на бессмысленную войну, вложим в строительство водной артерии из Атлантики в Индийский океан. Проект принесет и вам, и нам невиданные барыши, и укрепит ваше влияние. Иначе все закончится тем, что Египет подомнут под себя ваши так называемые союзники. Повторюсь, по итогу земель вы лишитесь, вас загонит в долги, а британцы и французы уйдут по-английски, не прощаясь. И что вам останется? Искать утешение в гареме и пьянстве?